Глава первая. Ночь прошла как в бреду. Словно она смотрела на происходящее издалека, а не участвовала в нем. Анна дважды засыпала, ненадолго просто отрубалась от усталости, но каждый раз, открывая глаза, видела одно и то же. Илья и Мария ласкали друг друга. Она больше не участвовала в этом. Лишь вначале Илье требовалась ее рука, ее взгляд, ее испуг. Теперь они довольствовались друг другом. Анна понимала, что не должна ревновать, не смеет. Ее любовь велика, ее хватит на всех. Но почему именно так? Илья оказался нечеловечески выносливым. Или так и должно быть, а ей просто всегда попадались слабаки? Анна не знала. Ее сексуальный опыт был таким скудным, что она не решалась делать выводы. Лишь к утру любовники заснули, обнявшись. Анна лежала на краю постели, глядя на блестящую от пота спину Карамазова. Сна не было, и света в душе не было. Пустота. Она тихонько сползла с кровати, оделась, боязливо оглядываясь на спящих. Выбежала в тихий широкий гостиничный коридор. Лифты были заняты оба, пришлось с минуту ждать. Здесь, наверное, жизнь не затихает ни на секунду. Ресторан, казино, кто-то приезжает под утро, кто-то уезжает ни свет ни заря. Анна не знала, куда идет. Выбежала из гостиницы во влажное осеннее утро. Секунду постояла, жадно глотая воздух. Почему ее так страшат любовь и доброта, что снизойдут вскоре на мир? Заров прекрасно понимал, что общаться с детьми не умеет, абсолютно. Более того, люди, ухитрявшиеся находить приятность в подобном общении, вызывали у него легкое удивление. По его мнению, разница между детьми и взрослыми была столь велика, что наводила на мысли о двух конкурентных расах, к счастью, постоянно пополняющих ряды противников. Кирилл, по крайней мере, был ощутимо развитее ровесников, и все же детскость постоянно прорывалась в нем, заставляя Зарова в очередной раз думать, правильный ли выбор он совершил. «Можно я кетчуп возьму?» — спросил Корсаков. Ярослав молча пододвинул ему флакон. Мальчишка наклонил его над бутербродом и замер, словно осененный внезапной мыслью. «А если все пол-литра выпить, то что будет?» «Понос», — предположил визитер. «Нет, правда, Ярослав Сергеевич, правда, что будет?» «Попробуй, узнаем». Заров смотрел на Кирилла, не понимая, тот ли ребенок перед ним, который ухитрился вчера сказать «разве это обязательно?» который, по словам Славы, писал действительно хорошие стихи, который трижды ускользал от убийцы-профессионала. «Не буду!» Кирилл театрально испуганно отставил кетчуп. «Хочу, но не буду!» «Ярослав Сергеевич, а расскажите, что в «Солнечном котенке» дальше было? А то вы на самом интересном месте оборвали!» «Кирилл, а давай ты почитаешь стихи, громко так, с выражением!» Мальчишка надулся. «Вот!» Заров кивнул. «Не думай, что рассказывать собственные книги интереснее, чем читать вслух стихи». «А ничего дальше и не было», — ехидно заметил визитер. «Вы просто не придумали. Книги не стихи. Стихи сами родятся, а книги сочиняют. Садятся за машинку и думают, сегодня я напишу про то, как звездолет садится на планету, завтра как герой встретится с инопланетянином». Он подумал мгновение и добавил. «Я, конечно, утрирую». «Ты еще скажи, что вначале пишут план, как в школьном сочинении». Ярослава охватил легкий азарт. Как всегда, при споре с читателями, правда, со взрослыми. Несколько раз ему доводилось выступать в детских библиотеках, но все это было не то. Вставала девочка в выглаженном платьице или растрепанный мальчик и излагали. «Я прочитала вашу книгу, и она мне очень понравилась. Я буквально жил этой книгой». «Мне хотелось оказаться на месте героев. Особенно мне понравился образ». Заров вместе с кем-нибудь из коллег вежливо улыбались мальчикам-девочкам, стараясь не замечать, как в сторонке ведутся легкие потасовки и перекидывания записочками. Нарядные, взволнованные женщины-библиотекарши тихонько кивали следующим активистам, и те начинали свои выступления. Под конец, как правило, пунцовый от смущения ребенок, безжалостно комкая руками тоненькую тетрадку, спрашивал, легко ли стать писателем. Изаров врал, что уже с детства пробовал писать, и это крайне помогло его становлению. «Нет, не обязательно», — решил визитер. «Это уже мелочи. На бумаге делают план или в голове?» «Ребята, я вам могу назвать 10 человек, которые заранее придумывают весь сюжет, и 10, которые ничего наперед не знают. Могу назвать хорошие книги, которые писались наспор или ради денег, а могу назвать чушь, которую творили от души и по вдохновению. Все это ерунда». «А!» — визитер махнул рукой. «Ладно, не хотите — не надо. Кириллу и впрямь было интересно. Он ведь сам придумывал, что дальше было. Не пихайся!» Заров почувствовал злость. «Не хочу?» «Почему же?» Солнечный котенок погиб в бою. Лену надоело шататься по мирам. Он завел лавку и стал торговать темными очками и керосиновыми лампами. А Даниил до сих пор бродит и пытается вернуться домой. Только у него не получается. Он уже давно забыл, где его дом. Еще он начал спиваться. Визитер застыл, хлопая ресницами. Кирилл молча отложил недоеденный бутерброд, сказал: «Это неправда». «Правда, малыш. Если я напишу, это все станет правдой навсегда. И ты можешь плеваться и порвать книжку, но уже никуда от этого не денешься. Все это превратится в истину». Ярослав развел руками, как бы извиняясь. Ему хотелось смеяться. Детишки решили дать ему бой на его собственном поле, в мире, который он когда-то нарисовал двумя красками, черный и белый, быстро и небрежно, как всегда, торопливо сводя нити повествования в напряженную и почти счастливую развязку. «Так не могло стать», — терпеливо сказал Кирилл. «Котенок, Лен, Данька, они не такие были». «Но они такими станут». Ярослав изо всех сил старался не улыбаться. Он понимал, что занимается самым откровенным психологическим садизмом, но сейчас на это было плевать. Кто-то посмел покуситься на его мир, где лишь он был богом. «Я так вижу». Он не удержался от того, чтобы вколотить последний, древний и бесспорнейший писательский аргумент. «Вы просто ревнуете», — сказал Кирилл. «Что?» «Вам обидно». Кирилл отвел блеснувшие глаза. «Обидно, что любят не вас, а ваши книжки, что без них вы никто, никому не нужны и не интересны, что для читателя важно совсем не то, как вы живете и о чем мечтаете, а то, что вы пишете. Вот и отыгрываетесь на них». Кирилл перевел дыхание и выпалил: «И если завтра вы умрете, то пожалеют не человека Зарова, а те книжки, что он не успел написать». «Мальчик...» Ярослав протянул руку, касаясь его плеча. «То, что ты сказал, очень досадно. Но неужели ты думаешь, я этого не понимаю?» «Лучше бы не понимали».